Игрушка для Лики. Анжелика росла в довольно обеспеченной семье. Поздний ребенок, она стала для папы и мамы божеством, которому они беззаветно поклонялись. С момента, как девочка смогла осознанно высказывать свои желания, все они беспрекословно исполнялись. Если какие-то из них вызывали финансовые затруднения, на помощь приходили бабушки и дедушки. Главное, чтобы их принцесса ни в чем не нуждалась и была счастлива. Не зная ни в чем отказа, Анжелика легко относилась к вещам. Надоевшие игрушки безжалостно выкидывались или отдавались соседским детям. Нет, не родителями. Девочка сама решала, кому и что отдать. В 5-7 лет, еще не осознавая, что это, она испытывала приятные эмоции, передавая кому-нибудь из детей надоевшую ей игрушку или одежду. Нет, сама она не радовалась тому, что смогла кому-то принести радость. Наоборот, ей было противно смотреть на растерянные лица девчонок и мальчишек, не веривших в такой щедрый подарок. Подрастая, Анжелика чувствовала свое превосходство над теми, кому родители не могли позволить столь дорогие вещи. В 10 лет Ликочка попросила у родителей собаку. Непростую, редкую, чтобы ни у кого не было. Интернет в помощь. Всей семьей они рассматривали разные породы. Но последнее слово оставалось за Анжеликой. Все бы хорошо, вот только девочка выбирала не друга, она искала новую игрушку. Удивительно, но няшные лохматики, действительно похожие на игрушки, не привлекли ее внимания. Она остановила свой выбор на тайском риджбеке. О том, что порода сложная, требующая деликатного подхода, терпения, умения договариваться, никто из участников поиска не подумал. Через месяц был найден щенок, 3-месячный мальчик серого окраса. Хозяйка питомника радушно встретила покупателей, начала подробно рассказывать о породе, характере самого щенка, но Анжелику мало интересовали ее слова. Она поумилялась нескладному малышу с большими ушами и попросила папу не задерживаться. Сама же пошла к машине. Прошло 3 недели. За это время Анжелика поняла, что собака — это не игрушка. Щенка нельзя отбросить в сторону. Он писает и какает, нуждается в общении, норовит укусить, требует еды. Единственное, что нравилось девочке — гулять с Грином перед сверстниками. Дети спрашивали о породе, восхищались окрасом щенка, завидовали, печалились, что им не разрешают завести собаку. Анжелика купалась в этих эмоциях, и только один мальчишка не присоединился к общему веселью. Он замечал, как девочка сильно дергает поводок, делая щенку больно, как она несколько раз отпихнула его от себя ногой, когда он чего-то испугался. Никите было жалко этого маленького нескладеныша. В один пасмурный день мальчишка вышел в магазин и увидел, как Анжелика тянет собаку домой. Она ругалась на щенка, тянула за поводок так, что он начинал хрипеть. Никита не выдержал и подошел к ней. «Чего ты его тянешь? Лучше погладила бы, успокоила», — сердито сказал мальчик. «Да, вот бери его себе и уговаривай». Анжелика кинула мальчику поводок и скрылась в подъезде. Ошарашенный Никита стоял возле щенка, который уселся попой на асфальт и пытался отдышаться. Мальчик взял его на руки, подошел к подъезду, позвонил в домофон. Номер квартиры, в которой жила Анжелика, знали все дети в округе. «Девочка была известной личностью», — ответила бабушка девочке. «Кто?» «Это Никита. Анжелика забыла щенка. Откройте, я его верну». Внутри квартиры послышался разговор. «Ликочка, тут Грина принесли. Я его подарила. Пусть забирает себе. Мне он не нужен больше», — капризно ответила девочка. «Никита, Ликочка дарит вам собачку». Домофон отключили. Мальчишке ничего не оставалось делать, как пойти домой. На пороге его встретила мама. «Откуда это чудо?» «Анжелика подарила». «Ясно. Ладно, пока пусть у нас побудет. Вечером схожу, поговорю с ее родителями». Вечерний разговор ничего не дал. Анжелика наорала на родителей, заявив, что больше не хочет видеть пса в доме. Те развели руками и, извинившись, предложили маме Никиты самой пристроить щенка, если им он не нужен. Еще они отдали миски и лежанку. Так она и вернулась домой с щенком и его приданным в руках. Никита был бесконечно счастлив, когда мама разрешила ему оставить Грина. «Только так. Ты за ним ухаживаешь, убираешь, воспитываешь. За мной корм и ветеринарные услуги», — сказала ему мама. Прошел год, стояла золотая осень. Анжелика с подружкой прогуливались по парку, собирая красивые кленовые листья, попутно обсуждая какие-то свои девичьи дела. Вдруг на них выскочил стройный серый пес. Девочки испугались, собака же посмотрела на них внимательно, развернулась, сверкнула велюровой шерсткой и умчалась. Послышался задорный мальчишский смех. Любопытство вывело девочек на небольшую поляну. Там сидел мальчишка, рядом с ним прыгал пес, он все норовил лизнуть хозяина в лицо. «Грин, отстань! Тьфу, ну вот что ты делаешь?» Шутливо отмахивался от него мальчик, громко посмеиваясь. Тут они оба увидели девочек. Мальчик поднялся, отряхнулся, пес тоже остановился. Хозяин поднял ошейник петлю, пес просунул в него морду. «Рядом!» — скомандовал мальчик. Они прошли мимо девочек. Никита коротко кивнул им головой. «Классный пес, воспитанный», — сказала Анжелике подружка. В ответ Лика что-то шикнула под нос, развернулась и быстро пошла в другую сторону. Она не хотела, чтобы подружка увидела слезинки, выступившие у нее на глазах. Другое дело, что слезы эти были не от потери, а от злости.